прочитаем Евангелие от Луки, 22 главу, 31-32 стих. «И сказал Господь: Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Братья и сестры, вот эти слова, которые мы прочитали, это беседа Иисуса Христа в последний вечер перед своими страданиями, перед его крестной смертью. И вот эта беседа была как полная трагизма. Иисус Христос был особо печальный, ученики это чувствовали. Христос давал наставления, поддерживал, как бы последнее, что Он хотел сказать, передать ученикам, говорил Он. И вот обращается лично к Петру. А перед этим Он сказал, что все вы меня оставите. Говорит, Симон, не называет его, как всегда, Петр, это у него новое имя было. А Симон, это как родители его назвали, так более нежно, ласково. Думаю, посмотреть бы на глаза Иисуса Христа, как он произносил эти слова. Симон, Симон. И открывает ему то, что никто не видел и не знал, что происходило в духовном мире. Что делал дьявол? А не жили так себе с Иисусом? Ну, учились, переносили трудности. А дьявол пристально следил за ними. Они, конечно, об этом, видимо, и не подозревали. А Христос открывает эту тайну и говорит, сатана просил. Просил кого? Отца Небесного. Просил об учениках. Неравнодушным был к ученикам Иисуса, чтобы сеять их как пшеницу. Ну, какой смысл просьбы был? Видимо, сатана оспаривал, как вот и во времена Иова пришел дьявол к Богу и оспаривал святость Иова. Он считал, что Иов не преданный Богу. Это просто он делает из-за выгоды. И добился у Бога разрешения, чтобы испытать Иова. Как тяжело было Иову от этих испытаний. И тут опять подходит к Отцу Небесному. Видите, братья и сестры, Бог, дьявол нам не причинит никакого вреда без разрешения Отца Небесного. Какое утешение! Но иногда Господь нас вынужден допускать, чтобы дьявол испытывал нас. И вот здесь Христос говорит, не умолял Отца, чтобы не допустил дьявола. Видимо, нельзя этого было выпросить у Бога. Мы многого не понимаем, но Христос-то понимал, что и не просил даже Бога, чтобы сохранил учеников, не допустил дьявола до учеников. А Он говорит, я молился о тебе. Не обо всех молился, а почему-то об одном Петре молился. И какая просьба была? Чтобы не о том, чтобы запретил дьявол, не о том, чтобы Петр не отрекся, чтобы не рассеялись, как овцы, не имеющие стада. Об этом Христос не просил. Он знал, что это будет, и это не смертельно. Рассеются овцы стада. Поражу пастыря, и рассеются овцы стада. Это страшно, но не так страшно. А Христос особо переживал. О чем? Чтобы вера Петра не оскудела. Это было бы смертельно. Если бы не осталось у Петра веры, то смог бы он потом покаяться, смог бы он потом трудиться. Думаю, что вера – это как бы основная ось или то, на чем основана наша духовная жизнь, основа нашего труда. Если не будет веры, то все, кончилась христианская жизнь. И это было очень важно. Христос 3,5 года провел рядом, близко-близко к ученикам, укреплял их, вразумлял, умножал в них веру, учил их. Но вот теперь пришло испытание. И если бы вера пошатнулась, как Христос выразился, иссякла, то все. Здесь этот труд был бы напрасным. И Христос очень переживал. И молился, чтобы не остудела вера Петра. Братья и сестры, я думаю, что и для нас это очень важно. Для нас очень важно, чтобы вера не оскудела. А когда она склонна больше оскудевать? Когда у нас все благополучно, когда все варится, когда Господь благословляет нас, или же в трудностях? Я думаю, что и в трудностях, и когда все хорошо. Ну, если будет мое время, мы рассмотрим причину, от чего в трудностях вера оскудевает, и от чего, когда все благополучно, тоже может оскудевать. Ну, сначала, друзья дорогие, вот некоторые так думают, что если бы я увидел Бога, все, у меня бы была твердая вера, я бы трудился, я бы жизнь свою отдал для Господа. Полностью бы изменилась моя жизнь. Это не вера, это мнение неправильно. И здесь такая запись во второй главе Евангелия от Иоанна, что многие люди, видевшие чудеса, которые творил Иисус, уверовали в Него. Но как Христос относился к этим уверовавшим? Вот такая заметка, не очень приятная, лестная. Но сам Христос не вверял себя им, потому что знал, что человек. И не имел нужды, чтобы кто-то свидетельствовал. Вот эта вера Христа не устраивала почему-то. Хорошо, что они уверовали, но Христос сильно не надеялся и даже не доверялся им, этим людям. Хотя они так вот вдохновленные были. Может быть, кричали, Господи, ты истина, царь Израиля. Не то, не та вера. Вот, видели чудеса. Апостол Павел говорит, я хочу, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Вот некоторые люди, которые даже мы считаем их неверующими, не ходят на собрания, они считают себя верующими. Ну, так у них вера приблизительно такая. Вот я помню, мама рассказывала, она работала медсестрой операционной. И врач, ну, имела иногда беседы с врачами. И даже в то время, когда атеизм господствовал, были умные люди, грамотные, которые много знали об устройстве человека, и они в душе имели веру. Не может быть, чтобы такое создание мудрое человек. Это мы с вами, братья и сестры, ну, мало знаем о нашем устройстве. А те люди, которые изучают, они поражаются, насколько все удивительно устроено, как все слаженно работает. Какой там механизм, человеческий организм сложный, и при том вместе с тем надежно работает, сам себя лечит. И обычно вера таких людей сходится к тому, что действительно что-то есть. Но это не вера. Это не то, чего Господь хочет от нас. Вот. Ну, многие из нашей церкви слышали записи ученого, американского ученого Хована. Кстати, его арестовали, и был суд. И там статья такая была, угрожали. Ну, этим занимается, видно, Максоли. Что-то 240 лет ему угрожало тюремным заключением. Ну, а сейчас я слышал, ну, это не точная информация, но слышал, что его освободили. Так что, может быть, еще что послушаем. Он, это человек, который глубоко верит в Бога, который разбивает в пух и прах вот эти материалистические убеждения. Убеждения многих людей, что жизнь зародилась сама собой, что человек произошел из простых живых существ, там, начиная там, от туфельки, амебы и так далее, развивалась жизнь, потом из обезьяны произошел и так далее. Но если мы бы вот все это выяснили, исследовали, я думаю, что и убедились бы, что вот эта обезьянья теория, это всего-навсего тоже вера некоторых людей, это не научные факты, если бы мы даже убедились, то все равно это не то. Это недостаточно было бы такой веры. Просто мы бы остановились в растерянности и сказали, ну откуда вообще все появилось? Значит, наверное, есть кто-то, есть создатель, и не больше. А это еще не, это не та вера, которая спасает, которая дает утешение, которая открывает силу Божию, которая открывает простор Духу Святому в нашем сердце. Это еще не та вера. Просто это, я считаю, что нужно вот об этом говорить, слушать такие кассеты, размышлять, уметь правильно доказать, это нужно, потому что это является большим препятствием людям, которые ищут истину. И вот они зациклились на этом, что нет ничего высшего, чем человек. Все произошло само собой, человек это продукт эволюции, так вот все в природе медленно развивается, совершенствуется, и мы вот достигли сотнями там, лет, или даже миллионов лет достигли вот такого совершенства. Вот такая вера у людей. И не больше. Это не научное доказательство. Это самая настоящая вера. Потому что не было никаких доказательств найдено. Я помню еще в советские времена читал одну книгу, тоже советскую, и это я сейчас кратенько. И так вот один такой эпизод. Это перед войной разоблачили одну подделку. Был такой коллекционер Даусон, Чарльз Даусон, это не Дарвин, а он гораздо позже был. И он поставил задачу найти вот кости недостающего звена животного, которое было между обезьяной и человеком. И вот где-то в карьере он нашел такие кости. Неизвестный человек он был, это были кости человека, а он взял и подточил там, он знал, он очень хорошо знали отличие зубов между обезьяной и человеком, строение черепа и так далее. Но череп был разгавленный, он воссоздал его, где-то подточил там и предоставил ученым, пожалуйста, вот недостающее звено. Был назван ОЭ-антроп. И ученые посмотрели точно, какая находка. И так это прославилось. Это в конце 19 века было. Так это прошумело по всем газетам, все, находка, это недостающее звено. А он молчал. А он молчал, что подтачивал, зубки подтачивал этому черепу, там, все это, покрыл лаком, конечно, ученые так исследовали, смотрели, все точно. Ну, а потом уже 40 лет морочил голову ученым, а потом кому-то смеялись потом. Ну неужели никому в голову не пришло? Ну хотя бы в простую лупу посмотреть, они бы увидели следы напильника на этих костях. Ну а потом, конечно, разоблачили и высказывали, я к чему это говорю, высказывание одного ученого. Говорит, у меня такое состояние было, как будто бы после публикации вот об этой подделке, как будто бы у меня из-под ног ушла почва. А мы-то воспитывались на этом. А мы-то жили этим. Представляете, братья и сестры, жили вот этим черепком. Это для них была основа их веры. Это некоторые думают, что это вот наука, а вот то, что в Библии написано, это вера. И то вера. Пусть они не кичатся, нет у них доказательств. Просто люди, которые считают, что я пока не увижу, не поверю. Фактически они ничего не увидели. И невозможно увидеть. Так вот Бог сделал, что невозможно ничего увидеть. А они верят в то, что нет Бога. Это просто вера. Это не научное доказательство, это вера. А мы верим в то, что есть Творец, в то, что есть Бог. И вот я вспоминаю беседу Иисуса также с Петром, когда он исповедовал Иисуса Господом и сказал, что ты, вот так вот искренно, глядя в глаза Иисуса, говорит, ты истинно Сын Божий. А Христос ему в ответ говорит, блажен ты, Симон, сын Ионин. Блажен — это значит счастливый. А в чем быть счастье? Помните, что за счастье? Что Иисус Христос сказал Петру? Потому что не плоть и кровь открыли тебе это. Открыли. И были основанием веры не чудеса. Были основанием веры не вот эти вот логические доводы. Может быть, крушение материализма. В то время тоже материалисты были. И многое можно перечислить. Вот плоть и кровь. Но вера ваша, чтобы основывалась не на мудрости человеческой, рассуждения философов и так далее. А Отец мой открыл, братья и сестры, вот это настоящая вера, когда Отец открыл, Господь открывает, и чаще это главным является не наши логические доводы, мышления. Ну, хотя, конечно, мы, вера, она неотделима от логики, от здравого смысла, от мышления, это все на своем месте. Но вот этот источник вот, проницает в наше сердце, в наш разум, в нашу душу каким-то другим неведомым путем. Ну вот, к примеру, ну вот Петр уверовал, да? Вот Отец открыл, как он ему открыл? Нафанаил приглашает его, пошли, вот мы нашли человека. Ну, это точно Мессия. Я убедился, уверовал, говорит ему близкий его друг. Пошли. Он скептически так, откуда он? Из Назарета. Да может ли что быть добрый? Такой, не славился город особо там истории, не престижный был городок, город Назарет. И ты думаешь, что из Назарета может быть пророк? Да не поверю. Ну, пошли посмотришь. Ну, пошли. Подходит, а Иисус смотрит на него и говорит так, вот это истинный израильтянин, в котором нет лукавства. Откуда ты меня знаешь? Видимо, он о тебе такого мнения был, или как его. Он, конечно, очень удивился. Первый раз, вот как Закхей, первый раз увидел Христос, Закхей, что ему сказал, назвал по имени. И тут вот Христос обладал такой проницательностью, он, конечно, удивлен был. А он, Христос говорит, да еще не то увидишь. Я тебя видел, вот несколько слов сказал, я тебя видел под смоковницей. Ну, смоковница – это дерево. Ученики слушали эти слова, они ничего, я думаю, что ничего не поняли. Под какой смоковницей, когда он его видел. А для Нафанаила это было, ну, как бомбой. Он был ошарашен. Он открыл рот, стоит, смотрит с удивлением и говорит, ты Сын Божий, ты истина. Царь Израиля. Ну что такого Христос сказал ему? Для Нафанаила было что-то, он знал, что этого никто не знал, только он знал. И тут Христос ему открывает его тайны. Ну так некоторые догадываются, что скорее всего он молился, там, встречался с Господом под смоковницей, но люди не знали. И для Нафанаила было это таким толчком к вере. Таким источником веры, что он все, больше все сомнения пропали, он забыл, что он из Назарета, вот все свои доводы, скептицизм свой забыл, оставил, стал верующим. Несколько слов Иисуса, и он уверовал. Как вы думаете, это плоть и кровь открыли или Отец Небесный? Вот это что-то вот уже вот ближе, это, наверное, не плоть и кровь, хотя это тоже чудо. Ну вот многие люди видели чудеса, веровали, но эта вера какая-то была такая зыбкая, такая, ну это не то было, не то, что нужно было Господу. А вот самаряне, там, когда Христос посетил их, после беседы с женщиной у колодца, написано, что что Христос не сотворил ни одного чуда, а многие уверовали. Да вот не видно, чтобы Христос там творил чудеса в Самарийском городе. А уверовали, вот Отец Небесный открывал, братья и сестры. Так что некоторые сетуют на то, что вот, ну, увидел бы я какое-то чудо, или меня бы Бог исцелил от рака, там, или еще. Вот, я в детстве так думал, если бы я заболел такой неизлечимой болезнью, не дай Бог, конечно, вот меня Господь бы исцелил, вот тогда бы я поверил бы. Это не поверил бы все равно. И у меня были в жизни такие чудеса, что я вот логически все. Не могло никак, я бы не был спасенным, только видели. Явно, что только Бог. Скажу, что эти случаи в жизни, они, конечно, на какой-то момент они сделали всплеск в моей жизни, как-то вера моя, много удивления было, но это не основа веры. Один так мне рассказывали, если что-то не точно уж. Что я слышал, то расскажу об одном ответственном пресвитере там, в Краснодарском крае, ну, из всех бы. Говорит, ну что я, вот уже прожил почти жизнь и дьявола не видел. Для кого он нужен, да? А вот почему-то так сказал. И через какое-то время явился ему дьявол. Ну, не рад он был, что явился. Это никогда не нужно просить. Некоторые люди, вот вера такая у них. Они на собрание не ходят, я говорю, ну, я точно знаю, что существует нечистая сила. А раз есть нечистая сила, значит и есть такая добрая, божественная сила. Ну вот это и вся их вера. Она ничего им не дает. Есть что-то есть. Можно прийти к таким убеждениям и на основе, ну, науки, логики, мудрости человеческой, на основе вот того, что человек встречался, занимался оккультизмом, встречался с этой нечистой силой. Но это доброго ничего это не приносит. Такая вера, это Библия называет эту веру мертвой. Она ничего человеку не дает. Вот Иисус Христос сказал Фоме, помните, когда Фома так вот тоже спорил с учениками, таким скептиком был. Если не увижу, даже не пощупаю, не поверю, это быть не может, чтобы мертвый, чтобы раз этот человек на кресте, да если бы его и откачали, и оживил, он бы в скорости умер, да, ну как, весь израненный, какой он был избитый, Иисус Христос. А ученики ему говорят, что видели живого. Ну не может такого быть, не поверю, это мне только надо, даже увижу, не поверю, только надо щупать. Вот почему-то люди больше верят своим глазам, чем ушам. Ну и когда уже глазам трудно поверить, то вот убеждаются, когда пощупают. Ну пока не пощупаю, не поверю. А потом Христос явился и Фома здесь. И он воскликнул, Господь мой, Бог мой. Христос обращается к нему и говорит, ну иди пощупай, иди в церковь. А Христос потом делает такое замечание. Блаженные не видевшие и уверовавшие. Так что, братья и сестры, если в нашей жизни мало таких чудес было, не нужно искать их и как-то унывать. И считать, что моя вера слабая, потому что мало было проявлений таких чудесных в моей жизни. Не здесь вера зарождается. Конечно, оно как-то помогает, оно убирает препятствия на пути к зарождению, к развитию веры. Ну, я хотел уже время много, я затягиваю. Я хотел бы еще обратить внимание, вот, ну, первое, что уже сказал, что Бог дает веру, вот как сина. А как маленькое горчичное зерно может зародиться в нашей душе. А затем вера должна возрастать. И Иаков говорит, делами веры достигло совершенства. Апостол Петр говорит, проявите веру вашу. Вот какая вера есть, так вот и видите, соответственно, вашей веры. Проявите веру вашу. Помните, добродетели, рассудительность, воздержание и так далее. Или там несколько ступеней. Если мы этого не будем проявлять, вера наша может зачахнуть и чахнуть, и пропасть вообще. А вот когда мы проявляем, наша вера растет. Это такая закономерность, божественная. Нам бы хотелось логически так, рационально, вот так вот, увидел, Бога увидел, вот теперь я буду все, теперь буду верующим. Не будешь верующим. Даже вот когда богач, помните, где он находился, просил Авраама, переживал за братьев, ну пусть придет Лазарь и засвидетельствует моим братьям. Авраам говорит, у них есть закон, пророки, пусть. Да нет, то не то. Вот если бы мертвый воскрес, Авраам говорит, он-то знает лучше, если человек. Не поможет. Если и мертвый придет, воскреснет, не поверят все равно. Но, может быть, будут ошеломлены, может быть, подумают, да, правда, что-то есть. Но ничего, жизнь это их не изменит. У Бога другой путь. Люди называют это как бы иррационально, непонятно, откуда она зарождается, нам не видно. Но факт есть факт, что зарождается вера в душе. Затем, вот, когда ученики сказали, Господи, умножь у нас веру, а Иисус Христос сказал им, я бы пересказал эту притчу, но так сокращаю, сказал им о том, что нужно быть смиренными. И притчу рассказал о рабе, который работал в поле, а потом пришел, и Господи, так и вы, когда исполните дело, скажите, мы рабы ничего не стоящие. Если я буду трудиться для Господа, то будет моя вера возрастать, но только при одном условии, что я буду оставаться в смирении. Если я не буду приписывать успех себе, буду так вот в душе понимать, что я раб, ничего не стоящий, тогда вера будет укрепляться, возрастать, умножаться. То есть я буду получать, как смиренный перед Богом. Помните, какое обещание дано? Смиренным дает благодать. Из благодати и вера, и благословения, все вот не буду испытывать недостатка в вере. А если буду гордиться, то Бог начнет, Он прикроет этот краник благодати. И я буду испытывать недостаток веры, недостаток силы, а может быть вообще лишусь. И поэтому Иисус убеждает учеников, всегда помните, что вы рабы ничего не стоящие. И тогда будет вера ваша возрастать. Ну и еще я перед молитвой хотел бы обратить внимание на одну просьбу, одно задание Иисуса Христа Петру. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Вот, братья и сестры, вот такое задание человеку, который прошел испытания, трудности и выдержал. Я думаю, многие из нас проходят через испытания. Но когда они кончатся, братья и сестры, побеспокоимся о том, чтобы посмотреть вокруг, кто находится в таких же переживаниях, и утвердить братья. Мы сильно зависим друг от друга. Мы, Господь и нам поручает молиться друг о друге. А теперь молился Иисус. А когда я пройду через эти искушения, я буду туда видеть большую опасность, нужду, то состояние, в котором находится человек. И помолись, братья, которые так же борются. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Когда кончились искушения, они не вечно будут. Кто сейчас находится в искушениях, верьте, кто не пройдут. Не всегда будет. Кому хорошо, не всегда будет всегда хорошо. Кому плохо, не всегда будет все время плохо. Наша жизнь меняется. Но когда наступят лучшие времена, обрати внимание на других. Утверди братьев твоих. Мы сейчас говорили, братья и сестры, о вере. Это, конечно, очень такие малые рассуждения. Очень мало мы поговорили. А еще много бы вопросов можно было рассмотреть. Мы зависим сильно от Господа. Блаженны мы, что мы, конечно, не видели Бога. Но это не обман. Люди тоже ничего не видели. И у людей, которые считают себя неверующими, считают себя, я вот живу, я верю в то, что вижу. Фактически они многого не видят, а все равно верят. И, наверное, 90% всей информации люди воспринимают просто на веру. И мы после блажения, что получили веру от Господа. И теперь наше беспокойство должно быть и о себе, и о ближних, чтобы она не оскудела. Если она оскудеет, то мы не сможем ни благовествовать, ни трудиться для Господа. Может быть, только что на собрание будем приходить, посидим здесь, поскучаем и уйдем. Самое главное, чтобы у нас сохранилась вера, чтобы она возрастала, чтобы она укреплялась. Помолимся сейчас. Аминь.